это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, почему слово «любовь» как имя нарицательное и имя собственное склоняется по-разному? Если нарицательное, то как с беглой гласной, а имя собственное, то как бы если это было и иностранное слово. Я только современную разговорную норму имею в виду. Времена Есенина могло быть иначе. И второй вопрос. Журналисты обычно используют термин «ольгинские тролли», хотя тролли, которые там когда-то были давным-давно в новую деревню, переехали. Вот это уже стало именем нарицательным, или это просто неграмотность московских журналистов в петербургской топонимике? Ну, Роман, если позволите, я начну ответ со второго. Дело в том, что было явление, да, было вот это, скажем так, условная организация, которая занималась тем, что, на всякий случай для наших слушателей объясню, кто такие тролли. Это люди, которые агрессивно ведут себя по отношению к другим пользователям в социальных сетях и вообще в интернете, то есть грубят, хамят, не знаю, портят людям настроение и так далее. То есть этим словом еще и таких людей теперь называют. Да, изначально да. Тролли — это совсем другие существа. Да. То есть, ну, там-то мы берем скандинавскую мифологию, а это слово «тролль» возникло на базе английского языка, безусловно. И вот, да, действительно, логово, скажем так, да, если продолжать эту метафору с нехорошими мифологическими персонажами, находилось в Ольгино, ну, естественно, никто не будет отслеживать, куда они там переехали, как они теперь живут и кого они теперь троллят. Думаю, что вот так же, как у нас есть политические фразеологизмы, политические идиомы, у нас есть понятие, например, семибоярщина, да, которая сейчас, семибанкирщина, прошу прощения, да, которая в свое время в конце 90-х активно пользовались на свечи, сейчас уже никто не вспомнит, что это такое. Вот также эти ольгинские тролли. Но никто, естественно, не будет уточнять, куда они там переехали. И что касается различного склонения имени нарицательного «любовь» и имени собственного «любовь», я полагаю, что это различие вызвано необходимостью различить нарицательное значение и значение личного имени. Слишком популярно слово «любовь», слишком живые ассоциации и эмоции оно вызывает у огромного количества людей. И вот для того, чтобы отличить имя «любовь» от существительного нарицательного «любовь», видимо, и используется различное склонение так, как если бы в слове «любовь» не было суффикса «овь», и гласная в этом суффиксе не была беглой, когда мы говорим об имени собственном. Думаю, что этим объяснение исчерпывается. Как это по-русски-то? Кто нам еще дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире, слушаем. Петрович, большое спасибо за очень интересную и, безусловно, очень нужную передачу. А вопрос в следующем. Вот детям сейчас, скажем, пятилетним, все больше и больше надо знаний, ну, чтобы стать образованным человеком. И вот сейчас очень много, вот, ну, у меня просто правнуки, и учат их вот, ну, наверное, естественно, когда-то меня, наверное, учили. Слово делится там корень, суффикс, окончание. Нужно ли это знать? Может быть, это надо специалистам знать, а вот просто каждому человеку-то. Извините, вот у меня такой вопрос. Ну, вообще, это вопрос, наверное, такой же древний, сколько существует школа, да, что нужно давать детям, нужно ли давать и так далее, но, по большому счету, если вы хотите, чтобы ваши правнуки были грамотными, если, чтобы, как минимум, они умели правильно писать слова, лучше, чтобы они, конечно, знали, где находится приставка, где находится суффикс, у какой он части речи, для того, чтобы они умели, как минимум, правильно эти слова записывать, потому что разные части слова ведут себя по-разному и имеют разные правила орфографии. Это первое. первое. А второе, вы знаете, я бы вспомнил напутное слово к словарю Владимира Ивановича Даля, в котором он объясняет, почему его словарь написан так необычно и так, на самом деле, вот тоже очень часто жалуются, неудобно для обычного человека. Ведь я напомню, что словарные статьи там очень большие за счет того, что все однокоренные или те слова, которые Даль думал, что однокоренные, помещены в одну статью. Для чего это сделано? Вот для того, чтобы мы увидели вот это внутреннее родство слов, которое подчас для нас уже почти и не осознается. Ну, вот как раз сегодня мы на исторической грамматике русского языка выясняли, почему слово «праздник» и «порожний» — однокоренные слова. Вот для порожний? Нас «порожний», да, «пустой» и «праздник», когда не нужно ничего делать, да, то есть вот пустое, как бы, время, условно пустое времяпрепровождение. И вот получается, что если мы будем знать, как пишутся слова, если мы будем видеть вот это вот родство корней, это нам даст какое-то иное и правильное, глубокое представление о собственном родном языке. Ну, а уж тогда возникает вопрос, зачем учить язык? А язык — это все-таки во многом еще и транслятор культуры, нашей истории, нашего всего. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Это Евгений. Я уже звонил в прошлый раз. Очень рад, что сейчас дозвонился. Вот ряд вопросов еще есть. Первый вопрос по поводу слова «суть» как формы глагола «быть». Я интересовался этим вопросом на портале вот «Грамота.ру», вот у службы русского языка. Там у них есть ряд примеров. Вот, и в частности вот такие выражения, что «не суть важно, любая еда – суть афродизиак». Вот, они приводят как допустимые такие выражения. В то же время говорится о том, что глагол «суть», значит, это третья форма множественного числа. Форма третьего лица множественного числа. Сейчас допустима в научной литературе и вот архаизованной. Но получается, что вот выражение «это не суть важно», как бы третье лицо единственного числа, и то же самое «любая еда». Суть афродизиак. То есть получается, что они как бы говорят о корректности вот этих выражений тогда, как они получаются некорректными. Вот. Второй вопрос. Вот по сегодня днем я тоже услышал в вашей передаче. Елена сказала, что это лингвистическое преступление вот, по поводу слова «сорока». Вот. Но я бы не согласился с этим. То есть, что это тоже, можно сказать, не вполне корректное выражение, но оно употребляется в определенном контексте. В частности, мы не раз слышали, о каком слове речь идет? «Срока». Словосочетание, да, или предложение. То есть, что не «сроки», а «срока». Вот. Значит, и, например, я могу привести такой пример, что у Владимира Высоцкого, допустим, «все срока уже закончены», то есть вот в песне «все ушли на фронт», вот, потом у него в балладе «О детстве», тоже в те времена укромные, сейчас почти былинные, когда срока огромные были в этапы длинные, вот, он прекрасно понимал разницу между срока и сроки, то есть он как бы вот именно в контексте давал, потому что у него есть, допустим, о двух красивых кораблях, всему на свете выходят сроки, и соль морская въедлива, как черт. То есть, как бы вот для придания вот атмосферы именно вот той, которой нужно, ну, как бы вот я считаю, что «срока» в некотором контексте допустимо употреблять. Так ли это или не так? Ну и последнее, вот по радио слышал недавно, что сборная России по пляжному волейболу отобралась в финальную часть. Вот насколько корректно употребление вот такого слова «отобраться» в смысле «пройти» или «не пройти» отбор. Потому что вот когда «отобраться», вот, ну, сразу почему-то приходит на ум Булгаков с вот Швондером и спор у него с Шариковым, там, значит, «взяться на учет» нужно ему, он отвечает, что «взяться возьмусь», а вот «служить шиш». Вот как-то вот, ну, не знаю, как-то режет слух вот это вот «отобраться». Можно ли его употреблять? Или, да? Спасибо, Евгений. Ну, по поводу суть. Честно говоря, я бы рекомендовал корректно, то есть внимательно относиться к рекомендациям портала «Грамота.ру», потому что, и мы уже об этом как-то говорили, в некоторых случаях у них бывают даже прямо противоположные ответы на один и тот же вопрос. Ибо и история пополняется, и разные специалисты отвечают на схожие вопросы, и выясняется, что иногда по-разному. Значит, в том, что касается «любая еда, суть афродизиак», вот с точки зрения современного русского литературного языка, это все-таки ошибка. Потому что слово «суть», вы абсолютно правы, это форма настоящего времени третьего лица множественного числа глагола «быть». Соответственно, должно быть и подлежащее стоять в существительном, выражено существительным во множественном числе. То есть любые там, допустим, приправы, суть афродизиаки, это допустимо. А вот любая еда, еда существительная в данном случае в единственном числе, не должна сочетаться со словом «суть». Замечу в скобочках, это не научная, а наукообразная речь. Да-да-да. Есть разница. Да-да-да, конечно. И это не суть важно, Михаил Ильич, насколько я понимаю, здесь все-таки суть скорее уже становится... Не суть важно превратилась во фразеологизм. Угу. И как только возникает фразеологизация, вся формула целиком застывает. Вот тут уже то, что это согласуется с местоимением в единственном числе «это», вот тут это уже несущественно. Повторяю, потому что не суть важно превратилась во фразеологизм. По поводу сроки и сорока, если я правильно понял, то Евгений полагает, что сорока — это по отношению, видимо, то ли к уголовным, то ли к отбываниям. Да. Ну, может быть, это и так, но тогда мы говорим о специфическом жаргоне. Все-таки в русском литературном языке, конечно, сроки, и более того, сорока звучат все-таки очень неэстетично, потому что вот само звучание этой формы явно не в литературном языке, если, ну, я думаю, что, надеюсь, никогда и не возникнет. И точно так же, вот в таком специфическом профессиональном подъязыке юристов есть вместо нормативного литературного дела «возбуждено», да, есть «возбуждено». Еще «осужденный». Да, да, совершенно верно. Вот в своем профессиональном общении, естественно, специалисты могут изъясняться так, как принято в этой среде. Но по отношению к литературному, нормативному литературному русскому языку и «срока», и возбужден, и осужденный — это все-таки лингвистическое преступление. Елена Николаевна была совершенно права. Ну и по поводу сборная отобралась в финал. Это вот такое типичное для спортивных журналистов сокращение. Вместо того, чтобы сказать, сборная сумела пробиться в финал или успешно прошла отбор, вот используется вот такое новообразование или оказиональное образование. Глагол «отобраться», я вот не знаю, надо проверить, существует ли он вообще в словарях русского языка. Но если и существует, то явно в другом значении. Вот. Здесь это можно охарактеризовать. Нет, но, может быть, можно было бы добавить слово. «Была отобрана». «Была отобрана», была, пожалуйста. Но если была, понимаете, было в том-то и дело, что «была отобрана», отобрана наша... Вот, совершенно верно. Кем-то. Это пассивная конструкция. А журналисту хотелось подчеркнуть активное участие самой команды в этом процессе. Она приложила все необходимые усилия и в результате успешно прошла этот отбор. Но это же длинно. А вместо этого вот одно словечко отобралось. Как это по-русски-то? Ну, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!